Во время своего прежнего путешествия в эту страну Марко узнал, что у царя Чампы было 326 детей, из них более 150 взрослых мужчин, способных владеть оружием. Такое свидетельство подтверждает Иодорико де Порденона, который, приехав в эту страну, слышал, что у здешнего царя 200 детей и 14 тысяч слонов. Столь громадное количество детей не является, особенно для Азии, чем-то необычным. Известно, что у одного персидского шаха, который царствовал не так давно, насчитывалось около 3000 детей. У китайского императора Канси было 24 сына, а император Цяньлун отрекся от престола в пользу своего 15-го сына. Примечание. Канси 1662-1722 годы и Цяньлун 1736-1796 годы, китайские императоры Маньчжурской династии Цин. Конец примечания. Нет необходимости задерживаться на том, что пишет Марко о Яве и других островах и землях, которые он видел на пути к Суматре. На этом острове, Марко называет его Малой Явой, суда, с которыми он плыл, подолгу стояли в различных портах. Суматре у Марко посвящено несколько страниц. Марко пишет, что он побывал в 6 царствах из 8, составлявших весь остров. Прежде всего, Марко был чрезвычайно поражен тем обстоятельством, что Суматра лежит столь далеко на юг, что полярная звезда там, цитата, совсем невидима, ни мало, ни много, конец цитаты. Марко узнал, что жители царства Ферлек, Перлак, обращены в Мухаммедову веру, в кавычках, и что среди них есть немало людоедов. У некоторых горных племен на Суматре людоедство существует и поныне. Примечание. Голландские колонизаторы распространяли клеветническое утверждение о людоедстве у горных малайцев батаков Северной Суматры, оказывавших им наиболее упорное сопротивление до XIX века включительно. Конец примечания. В Бассе, Пасее, внимание Марко в особенности привлек зверь-единорог. Он описывает его столь точно, то, должно быть, видел его своими глазами. Примечание. Пасеи, по-видимому, горный район Северной Суматры, через который протекает река Пасанган. Конец примечания. Хотя Марко называет зверя единорогом, на Суматре он встречается только о двух рогах. Марко уверяет читателей, что животное это отнюдь не похоже на того единорога, который, как гласит средневековая легенда, способен подчиниться девственнице. Затем Марко сердито отчитывает арабских и иных торговцев, обманывавших жителей Европы, продавая им засушенные обезьяньи тела в качестве мумий неких маленьких людей. Кавычка. Марко в гневе своем описывает даже способ, которым изготовляют такие мумии. Делают их на этом острове вот как. Водятся тут очень маленькие обезьяны с человеческим лицом. Наловят их, да выщипывают им волосы. На бороде да на груди оставляют только волосы. А ноги да руки и другие части тела, которые не похожи на человеческие, для сходства с человеком они вытягивают или укорачивают. А потом их высушивают, набивают да вымазывают шафраном и кое-чем другим, и делаются они точно люди. И они сбывают их купцам, а те развозят их по всему свету и внушают всем, что это такие маленькие люди. И это большой обман. Делают их вот так, как вы слышали, таких маленьких людей, как эти, ни в Индии, ни в какой самой дикой стране не видно было. Описав царство Басман, Писанган, Марко переходит в царство Суматра. Название это ко всему острову тогда не применялось. Марко сообщает, что суда Хубилая из-за непогоды и неблагоприятных ветров задержались тут на 5 месяцев. Марко и его спутники, защищаясь от местных людоедов, построили здесь 5 бревенчатых башен, окруженных рвом. Вся эта крепость возводилась, надо думать, под руководством самого Марко. Путники отсиживались в своем убежище до тех пор, пока не сменился ветер, и не позволил им плыть дальше. Марко наблюдал тут, как готовят пальмовое вино, как используют кокосовые орехи для еды и питья. Марко подробно описывает отвратительные обычаи людоедов в царстве Дагруэан, затем рассказывает о хвостатых людях в царстве Ламбри. Примечание. Царство Дагруэан, местонахождение не разгадано. Один из комментаторов книги Марко Поло по сомнительному сходству названий отождествляет его с областью Индогирии в центральной Суматре. Ламбри. Мусульманское государство Лямури, основанное малайцами-ачинцами на северо-западе Суматры в начале 13 века. Конец примечания. Возможно, что в данном случае он имел в виду орангутангов.